Но эти предостережения, эти сентенции я нашептываю сейчас, спустя почти что 30 лет. А тогда Иван Иванович хоть и подозревал, что ниточка тонка, но уж так закружился, что остановиться не мог. Тут-то все и налетело. Книжная ярмарка, к удивлению, очень напоминала обычный базар. На большом участке разместились длинные деревянные прилавки под деревянными же тентами, за прилавками стояли писатели, перед ними возвышались пачки книг. Возле некоторых уже толпилась публика, некоторые же пребывали в гордом одиночестве. Ивану Ивановичу выдали порядочную стопку его книг, и он замер в ожидании французских покупателей. Справа от него торговля шла бойко. Счастливый автор раздавал автографы и улыбки, и книги его таяли. Это, как объяснил ему Семенов, был известный и очень популярный молодой философ. Слева своими книгами торговал пожилой толстячок с большим печальным носом. У него ничего не покупали. Оказалось, что это Жак Дюкло, один из коммунистических вождей Франции. Он торговал своими мемуарами. Иван Иванович даже вздрогнул, представив себе, что вот так же рядом с ним стоял бы Суслов или, скажем, Ворошилов. Невероятно! К обеду ни одной своей книжки Ивану Ивановичу продать не удалось. Но и у Дюкло не купили тоже ни одной, и это утешало. Впрочем, Иван Иванович и не рассчитывал на успех. Французы его не знали, пресса молчала. Да для него, если уж говорить честно, книжка эта не была явлением западным. Зато он знал, что на родине ее издание в Париже может произвести впечатление. Какой многозначительный документ! Когда, расправив свои серебряные крылышки, она возникнет в родимых пространствах, об авторе будут говорить с заметным почтением. Время близилось к обеду. Вообще было скучно. Слышалась тихая музыка и одиночные непонятные восклицания. Публика была уныла. Мимо прилавка медленно проплывали некрасивые парижанки в затрапезных одеждах. Откуда-то вынырнул Семенов и, улыбаясь, купил одну книжку и подставил ее Ивану Ивановичу для автографа. Одна была продана, а у Дюкло по-прежнему ни одной. Вечером в отеле к нему подошел незнакомец и на чистом русском языке сказал: «Меня зовут Серж, Сережа. У меня к вам поручение. В Париже есть известный грузинский ресторанчик. Его владельцы — два прелестных грузинских старика, два брата-эмигранта. Они просили меня пригласить вас к ним завтра пообедать». Иван Иванович тотчас согласился. Вообще, надо сказать, что некоторый успех — как ни странно, не придал ему кичливости или апломба, а, напротив, сделал покладистей и щедрее. По лицу Сержа было видно, что он ожидал от Ивана Ивановича, ну, если не высокомерия и надменности, то уж сдержанности и некоторого величия, это уж точно. А тут все получилось так по-житейски просто, так легко. И они расстались довольны друг другом. Конечно, если бы Иван Иванович был в курсе капризов провидения, он бы сдерживал свои страсти, но неуспех на книжной ярмарке пока не послужил предостережением, не погасил его пыла. Уж эти мне легкомысленные удачники. Обед был прекрасен. Хозяева, два родные брата, два высоких, грузноватых, широкоплечих грузина с добрыми смеющимися глазами. Одному было 80 лет, другому 85, но в их крепких краснощеких лицах проглядывала вечность. Они не очень-то смыслили в литературе, да еще в русской, но слухи о некотором успехе в мутуалите дошли и до них, и они рады были за своего земляка, за Атара Атарыча, ибо он на самом-то деле был Атаром Атарычем, как я уже упоминал, а Иваном Ивановичем себя лишь чувствовал благодаря жизненным обстоятельствам. В маленьком уютном ресторане собрались парижские грузины. Три поколения. Старики хорошо говорили по-русски, а молодежь русского уже не знала. Блюда были грузинские, и вино тоже. И после первых тостов кто-то запел, и все подхватили, и показалось, что за окнами не Париж, а Тбилиси. Это была знакомая, тягучая, гордая и печальная песня. Ивану Ивановичу подступила к горлу. Он слушал и думал об их судьбах, о том, как они, выброшенные однажды из маленькой своей страны, не растворились до конца в мощном, голосистом, холодноватом французском море.